Глава 7. Магический урок. Я молча смотрел в запотевшее окно. Острые белые линии мороза уже покрывали его края. На улице мела жуткая метель. Где-то обреченно выли сторожевые собаки, и редкий свет прожектора на мгновение ослеплял мои глаза. Там, во дворе, ужасная непогода, отражение настроения хозяина этого сна. А чего я, собственно, ожидал? В таком месте никогда не светит солнце. Лагерный двор не становится поляной, полной ромашек и васильков, а снайперские вышки не превращаются в стройные каштаны. Губер молча смотрел на меня. Очки на его переносице забавно двигались, говоря, что их владелец находится в очень глубоком раздумье. «Ты у белки остановился?» — внезапно спросил он. «Нет, она не стала рисковать. Ей внезапные нападения в реале не нужны». «Правильно. Ольга баба умная, хоть и молодая. По моим меркам, конечно», — поправился Губер. «Ты правильно сделал, что пришел сначала ко мне, а не кинулся к ведьмам или кому еще. Есть подозрение, что другие сдадут тебя даже быстрее, чем я». Совет пока сделал паузу в моем отношении. «Да, они никогда ничего не делают наобум. Некоторые решения могут принимать годами. Им спешить некуда. Они вечные, в отличие от нас с тобой». «Мастер Дэн из их числа, не так ли?» «Да». Губер улыбнулся. «Совет столетиями ведет эксперименты по наделению бездушных тел сознаниями старых магов. И, как видишь, вполне успешно». «Звучит жутковато». «Это просто иная грань бытия. Та самая, за которую обычный человек не попадет никогда». «Да что говорить, даже ведьмы не в курсе про совет. Нам и то не все рассказывают, а мы, считай, главный контрольный орган за магами в этой стране. Про всякие ФСБ, ГРУ я вообще молчу, они просто пешки в этой игре». «Скорее, они просто отвечают за более реальные аспекты нашего бытия», — вслух подумал я. «В том числе. Вот скажи мне, Сережа, о чем или чем ты думал, когда убил игрока?» «Он был опасен для меня, для тех, кто мне дорог и важен». «Он должен был стать следующим супером, а ты убрал его с доски. А знаешь, что бывает с пешкой, которая доходит до конца игры?» «Вот не надо!» Я замахал руками. «Можно я и дальше буду сам по себе? Носиться по мирам, воевать с иномирцами и трахать красивых ведьм?» «Ты уже давно не сам по себе, Сергей. Должен понимать, что выбраться из этой игры тебе никто не даст. В лучшем случае ты кончишь, как Витюша». «А в худшем?» «А тут уже от твоего понимания зависит. Если для тебя худшее — стать супером и навсегда потерять свое физическое тело, то да, так оно и будет. Или худшее — просто помереть, а твое сознание будет помещено в спецотстойник, где его будут мучить всякими ужасными видениями, пока ты не сдашься окончательно. Поверь, у совета много вариантов решения одной и той же проблемы. Или ты мне не веришь?» «Да, почему же? Верю». Я тяжело вздохнул. «Кто там был хоть? Рассказывай, да поподробнее». Попросил Губер и щелчком пальцев создал стакан горячего чефира. Здесь, в собственном сне, он мог позволить себе все, что угодно. Вряд ли он балуется этим напитком в реальности. Старый больно, сердце может и не выдержать. Губер внимательно слушал мой недолгий рассказ. Его губы то сжимались в кривой ухмылке, то дули на горячий чефир. «Тебе сильно повезло, Сережа», — сказал он, когда я закончил. «Буду честен. Одного супера ты наверняка положишь. Дух уже с натяжкой. Против трех тебе поможет только чудо. Ну а дальше ты сам понимаешь, шансов нет ни у кого». «Эти охотники, кто они?» «Не самое сильное звено в совете, если честно», — улыбнулся Губер. «Это разведчики, сильные, могущественные, но их силы не запредельны, поэтому я и говорю, что ты сможешь победить сразу двоих». «Есть и гораздо сильнее». «А то всегда найдется рыба покрупнее. Так что радуйся, но не сильно. Их задача была раскрыть твой потенциал. Частично это у них получилось. Теперь какое-то время совет будет анализировать твои возможности». «Будут магию Реала использовать?» «Само собой. Просчитают все повороты, выверты. Поймут, сколько усилий им нужно будет потратить, чтобы сломать тебя окончательно и превратить в их охотника». «Я буду сопротивляться». «И они это знают, но там такие профи, Сережа. Ух, они могут заточить твое сознание в сферу безвремени и мучить тебя столетиями. А на самом деле пройдет всего несколько часов. Ты сам будешь рад вернуться сюда хоть в каком-то виде и качестве. Я думаю, что тебя будут подключать постепенно». «Расчеловечивать?» «Это даже не обсуждается. Маг такого уровня не может быть человеком в принципе. Что есть человек вообще, Сережа? Ты же задумывался об этом. Это симбиоз физического и сновиденного тела. Мы все симбионты в каком-то смысле. Человек — это звучит гордо, а для меня вот нет. Некоторые умники считают, что мы живем в мире-тюрьме. А я вот считаю, что наше физическое тело и есть тюрьма, клетка для духа». У Губера аж глаза засветились, и свет этот был недобрым. «Поэтому вы построили еще одну тюрьму, но уже в собственном сновидении?» Прямо спросил я, и мой собеседник аж побледнел. Но особист не занимал бы такое высокое положение, если бы не умел брать под контроль свои эмоции. Его лицо тут же порозовело, а сам он снисходительно улыбнулся. «Я не получу вечной жизни. Когда я умру, меня не позовут в советы и не дадут новую тушку. Но я и не попаду в лимб. Не уйду за грань снов. Ты же ведь не думал об этом? У вас, магов хитрожопых, на все один ответ. Мы должны сохранить светимость при жизни, а после смерти уйти в лучший из миров. Вы просто взяли Бардот Хидол и переиначили его по-своему. А ты не думал, что есть люди, которые не хотят уходить? А есть и те, кому нельзя уходить. Просто запрещено. Ты, наверное, презираешь меня. Ты думаешь, что это я создал эту тюрьму внутри собственного сознания и содержу здесь опасных магов-преступников? Увы. Мне стало не по себе. Я все понял. Теперь Губер выглядел совершенно иначе в моих глазах. «Тебе пора, Сережа», — вздохнул Губер. «Совет знает о нашей встрече. Будь осторожен не только в своих поступках, но и в мыслях. Никто не знает, чем закончится твоя история». «Но что бы вы мне посоветовали?» «Бежать. Если бы ты мог перенестись целиком в другой мир, это был бы лучший выход из твоей ситуации. Но мы оба знаем, что это невозможно». Я встал со стула, и перед глазами потемнело. Образ Губера таял. Меня плавно выбивало из его сна. Ладно, хоть без каких-либо последствий для здоровья. Я протер глаза и привстал на локтях. Я вообще не помнил вчерашний вечер. Меня так сильно размотало по дороге, что я вырубился сразу, едва моя голова коснулась подушки. В маленькое пластиковое окошко светило яркое солнце. На подоконнике стояли красные стеклянные подставки для свечей. Я лежал на простой одноместной пружинной койке советских времен. Ладно, я хотя бы раздеться как-то сумел. Или меня раздели? Не помню. Я встал и нашел свою одежду на стуле. Она была аккуратно сложена. Точно не моя работа. Я, как настоящий мужик, просто разбрасываю тряпки по всей хате, и мое утро начинается с поиска трусов и носков. Неужто меня Филин раздевал? Мне стало как-то не по себе. Или Белка? Но все оказалось проще. Едва я оделся и вышел из маленькой комнатки, как сразу столкнулся носом к носу с молоденькой курносой блондинкой. Она была одета в яркое разноцветное платье и удивленно смотрела на меня. «Вы проснулись?» — почему-то шепотом спросила она у меня. «Как видишь», — также прошептал я. «Это ты меня раздевала?» Девушка согласно кивнула. «Спасибо. А где Филин?» «Учитель на балконе на втором этаже». «Хорошо». Я сразу увидел лестницу. «Точно, мы же у него на даче. Тут все такое маленькое, но весьма уютное». На втором этаже было несколько комнат и выход на весьма обширный балкон. Филин сидел в сером кресле-мешке и пил мате из колобашки через трубочку. Бомбилья, или как она там называется? «Как сходил в гости к своему товарищу-особисту?» — прямо спросил Филин вместо традиционного «доброго утра». «Я и об этом говорил. Вообще от переутомления ничего не помню». «Вот тебе и магия осознанности», — ухмыльнулся мужчина. «Садись. Чай, кофе, мате, саган, дайля, кумыс». «Выбор, как в шаманском кафе». «И что, такие есть?» — удивился Филин. «Давно уж, и в Питере, и в Москве, любая херня, на которой можно срубить бабла, получит свое личное кафе. Мне чай, черный, классический, с тремя ложками сахара и молоком». «Саша, ты слышала?» Филин нахмурил брови, и девушка исчезла за моей спиной. «Твоя ученица?» «Да, взял на свою голову в прошлом году. Бестолковая она, конечно, как и почти все ученицы, что у меня были. Мало кто из них магом становится». «Ученика брать не пробовал?» Усмехнулся я и сел рядом прямо на пол. «Прости, друг, я не из этих». Филин сделал сложный жест рукой. «У нас не приняты однополые связи в образовательной части». «Ого, а чего так?» «Так повелось», — коротко ответил мужчина. «И это хорошо. Поверь мне на слово, это сильно лучше. Нет соперничества и классических замеров, у кого писька больше». «Понял». «Так, что там твой особист? Рассказал интересное?» «Говорит мне, заховаться надо от совета. Вот думаю, как бы это лучше сделать». «Куколка подошла бы как нельзя лучше. Но либо отправиться в глубокое путешествие. Только есть проблема». «Крот в ваших рядах», — догадался я. «Да, это проблема. Если сюда нагрянут люди в камуфляжах и с автоматами, чтобы забрать твое спящее тело, я его выдам, сам понимать должен. Я рисковать не буду, ни собой, ни ученицы. У меня еще жена и дети». «Прекрасно тебя понимаю. Я и сам бы на твоем месте не стал так геройствовать». «Белка приедет вечером, устроим военный совет. Будем решать, куда тебя прятать. Так что ты раньше времени не прыгай с трамплина. Все будет нормально». «Почему-то я тебе верю». «Это моя фишка. Мне все верят», — улыбнулся Филин. «Саша тебе чай принесла. Пей давай, да гляди, какие у нас прекрасные горы на Урале. В Питере-то одни болота, небось, да комары. А тут вон какая красота. Хребты, Таганай». «Я думал, что уральские горы будут немного погористее», — заметил я, делая глоток чая. «Они очень старые. Конечно, у нас тут не Армения, но, поверь на слово, подниматься на них тоже очень непросто». Мы пили чай. Я смотрел на лес и горы. Разговор плавно перешел на какие-то простые бытовые темы. Я такое замечал уже не раз. Маги — забавные персонажи. Думаешь, что встретишь такого, и вы будете часами, сутками говорить о мастерстве, обмениваться опытом, травить волшебные байки. А вы сидите и обсуждаете то мотоциклы, то какая погода будет этим летом, то как подорожала водка в магазинах. Данила считал это абсолютно нормальным. Маг может говорить о магии только с теми, кто в ней не сведущ. С равным же он говорит о простых человеческих вещах, и в этом отчасти и есть магическое признание практиками друг друга. У Филина был новенький мотоцикл «Урал» с коляской. Сама фирма давно ушла из России и всю сборку ведет в Казахстане. А основной покупатель этих ретро-динозавров – внезапно США. Когда я это узнал, то был сильно удивлен. Ведь новый Урал тяжелее достать, чем хорошую иномарку. Филин показал мне устройство своей дачи. У него был небольшой участок, но зато построено все, что необходимо. Не сравнить с охотничьим домиком Данилы, конечно, где ведьмы свои шабаши проводят, да нагишом по двору бегают. Тут вон соседки, бабки старые повсюду. Тут такое не прокатит. У Филина была весьма вместительная баня, беседка, домик для гостей, гараж и мастерская. И все это на каких-то 5 сотках. Мак пояснил, что это его летняя резиденция, а зимой он живет с семьей в квартире. На мой вопрос, а куда девается ученица, ответил, что улетает в теплые края. Выходит, обучение здесь сезонное. С собой Филин таскал здоровенную китайскую мобилу, защищенную с выпуклым глазом фонарика и большим динамиком. Также на поясе всегда висел охотничий нож, мартини, настоящая финка из Финляндии, а не от новоделов из НКВД. После короткой экскурсии мы втроем направились прогуляться на местное озеро. Филин выдал мне одежду, чтобы я переоделся. Камуфляжный костюм. Я такое никогда не носил, так что выглядел странновато. Прямо-таки темный сталкер, усмехнулся я. Только не хватает крутого противогаза и дробовика. Ты про этих пораженцев, уточнил Филин. Всегда я удивлялся их секте. Кто там теперь главный-то? Романа, говорят, отправили в один конец без возможности вернуться. Пришлось по дороге поведать об этой не самой приятной истории. Саша вежливо молчала, но я видел, что она чертовски меня боится. Филин слушал внимательно, не перебивая и не задавая никаких вопросов. «Тебе бы книжки писать, Серега», — сказал он, когда я закончил. «Что-то в духе боевиков из 90-х. Ведьмак на службе московского Ковина, кровавые сны, убойный ковенант. У нас раньше были подобные проблемы, но я не знал, что вы там еще и в реале стреляете. Правила же подразумевают разборки только во снах, а не эти личные встречи. Хотя, чего это я разбухтелся? Когда припекает, всем насрать на правила. Тут бы самому живым остаться, а правила потом поправим, перепишем, да или просто глаза закроем. Не было ничего. Не виновата я, они сами пришли». «И как же круг решает внутренние разногласия? Или вы всегда договариваетесь?» «У нас самое простое наказание. Это изгнание и отказ в дальнейшей помощи. Маг без круга начинает делать ошибки, попадает на мушку иных сил и пропадает навсегда. Это вот как если тебя из Ковина выкинут и лишат всех его благ». «Да я бы только с радостью», — весело воскликнул я. «Но меня просто так не отпустят». «Ну, ты же здесь?» «Считай это творческим отпуском», — улыбнулся я. «Не более. Поехал размять сознание и кости». «И тебе его уже неплохо размяли охотники совета», — рассмеялся Филин. «А ты забавный. Мне нравятся такие неунывающие маги». Мы перекидывались шуточками и скоро дошли до озера. Я думал, что оно будет сильно больше, и тут будет много людей. Но все было совсем иначе. Озеро маленькое, а людей и вовсе нет. Зато сразу на березе висит грозная табличка «Заповедник, не купаться». «Не боись, лесник нас знает. Да и не ходит он сюда никогда. Он по ночам беспилотники с тепловизорами гоняет. Пожары ищет, а до нас ему дела нет», — пояснил Филин и начал раздеваться. Саша последовала за ним. Я окинул быстрым взглядом ее худенькую фигурку. Не мой профиль. Ни спереди, ни сзади, как говорится. Но мне тоже нужно было раздеваться. Так что скоро мы все голые залезли в прохладную воду, и я наконец-то смог хоть немного расслабиться. Когда я вылез, то заметил, что меня пристально рассматривает ученица мага. «Я тебе чему учил?» — строго спросил у нее Филин. «Не стесняйся задавать вопросы. Этот дядя тоже маг. Так чего ты перед ним пасуешь? Спрашивай». «Сергей, а зачем вам такие страшные татуировки?» выпалила девушка, пока я надевал труселя. «Чтобы иномирцев пугать», — пошутил я, — «и особо впечатлительных учениц». «Ах, дуреха!» — Филин хлопнул себя по лицу. «Как же тебя учить-то? Я думал, ты будешь его вычитать, спросишь, почему пеструн такой маленький, а ты про татуировки. Серега, будь добр, замри минут на пять в одной позе, а ты...» Мак внезапно подошел к Саше и схватил ее за голову сзади. Мне это показалось грубым, но девушка даже не пискнула. Филин твердо держал голову Саши и навел ее взгляд на меня. «Как я тебя учил? Не дыши, не закрывай глаза. Смотри, созерцай, не останавливайся. Ну же, и ты все увидишь сама, без всяких глупых вопросов». Саша широко раскрыла свои зеленые глаза и замерла. Филин продолжал держать ее голову, крепко закрыв уши девушки. «Отринь слух, отринь ощущения, отринь запахи. Только смотри, мы будем стоять так до тех пор, пока я не пойму, что ты увидела». Длилось это недолго. Видимо, они так часто практиковали. Глаза девушки заслезились, и в них появился испуг. «Смеешь шевеляться», — прошептала она. «Письмена горят пламенем, валькнут мерцает, звезда крутится». «Достаточно». Филин довольно подмигнул мне и отпустил голову девушки. «И что ты поняла из этого видения?» «Это магические татуировки. Они плотно вплетены в его световое тело». «Правильно. Еще что-нибудь?» «Только визуальные эффекты». «И так неплохо. Лет через пять научишься видеть и смысл всего этого. Будем считать это занятие успешным, но ты должна больше созерцать, не филонить. У тебя и так немного времени. Скоро зима». Мы все оделись, но я все равно оставался под впечатлением от этого урока. Вот как он учит второму зрению. Забавно. «Человек не может увидеть, пока не обратит свой взор, но и этого мало. Даже если взор направлен, но не сосредоточен, если все эмоции не отброшены, если диалог не остановлен, ты не увидишь ничего. Смотреть, но не видеть — это удел человека, но не мага. Без видения не стать магом. Никогда», — бубнил Филин на обратном пути. На обед, а завтрак я проспал, был обычный борщ с гренками, гречневая каша с котлетами и салат из рукколы и помидоров с базиликом. Все свежее и по-приятному домашнее. Хлеб Филин пек сам, и он оказался действительно вкусным и воздушным. Затем меня отправили подремать, а Мак сел разговаривать с Сашей. Это являлось частью обучения и касалось сегодняшнего урока. Мне это было неинтересно, потому что я такое уже проходил, да и вряд ли Филин мог быть учителем круче, чем Данила. Поспать у меня не вышло. Слишком много крутилось мыслей и переживаний. Через несколько часов на улице послышался гул двигателя, а в окне замаячило нечто рыжее. Белка приехала. Ведьма влетела словно ураган, сразу разбросала в гостиной все свои вещи и потребовала ужин. За едой белка была максимально загадочной. Она молчала и только забавно пучила глаза. Филин прекрасно понимал этот странный язык жестов и кивал. Я понял, что они на самом деле разговаривают. «Завтра в Кыштым поеду», — внезапно выдала ведьма. «Нужно побывать в одном месте». «Это там, где Алешеньку нашли?» — вспомнил я. «Да, это совсем глупая история вышла», — вздохнул Филин. «То есть это правда?» «Как есть». «А его останки? Их же потеряли». «Они у твоих друзей-особистов», — усмехнулся маг. «Они сразу не поверили, что живой чучик к людям вышел». «Кто?» — я сморщил лицо от удивления. «Чучик?» — повторила белка. — «Это карлики такие, мелкие с локоть, живут в Уральских горах кланами. У нас их немного, а вот в Пермском крае побольше, особо рядом с Суксуном». — «Вы меня сейчас разыгрываете?» — прямо спросил я. — «Карлики, чукчи?» — «Чучки, если быть точным», — поправил меня Филин. — «Если бы я хотел разыграть, то сказал бы, что у тебя спина белая». «То есть эти карлики живут в нашем мире?» «Не совсем», — покачала головой Белка. «Вот мы живем в одной реальности, жители Лимба в другой, а чучики в совмещенной, понимаешь?» «То есть и там, и здесь одновременно?» «Что-то типа того», — Филин покрутил рукой в воздухе. «В общем, они умеют видеть нашу реальность, а обычный человек их нет». «К тому же они мастера телепатически вычеркивать себя из нашей таблички восприятия», — добавила Ольга. «Поэтому даже если ты его увидишь, то примешь за камень или корягу и спокойно пройдешь мимо». «Ну, нихера себе!» — подивился я. «Прямо гномы-телепаты. Название панк-группы, а не народ. Я знаю, что все фейри и эльфы, тролли, за редкими исключениями, ушли из нашего мира. У них отдельный уровень сна, где они все строят светлое высокое будущее без людей. Я там бывал и не раз». «Чучикам оно не нужно. Они подгорный народ и всегда им были». «А что тогда с Алешенькой произошло? Почему он не вычеркнул себя из табличек тех, кто его нашел? Не сходится ваш пазл». Я довольно улыбнулся и налил себе чаю. «Алешенька умирал», — спокойно сказала Белка. «От старости или болезни нам неизвестно, но они покидают свои пещеры, когда чувствуют близкий конец и выходят на поверхность. Ослабленные и беспомощные, они ищут последнее пристанище, чтобы не отягощать жизнь своих соплеменников». «Прямо как кошки», — пробормотал я. «И вот ослабленный Алешенька вылез из пещеры», — продолжил Филин. «И пошел, куда глаза глядят. Нелегкая занесла его на человеческое кладбище, где его и нашла бабка Тамара». «Стоп, а как она его увидела вообще?» «Бабуля была опытная алкоголица, а Бог любит пьяниц и маленьких детей. У них точка сборки смещена порой круче, чем у нас с тобой», — пояснила Белка. «К тому же психические отклонения. Она часто в психушке лежала, так что увидеть со своим уровнем восприятия она могла кого угодно. У нее второе зрение, считай, перманентно включено». «Даже не знаю, повезло ей или нет. Так что Алешенька был обнаружен и принесен домой. Дальше ты все и сам знаешь. Все, что он мог, это пищать. Человеческая пища ему не подходит. Так что он просто медленно умирал дальше, среди глубинных маргиналов. Когда бабку забрали в дурку, то он тихонько помер на диване. А дальше началась вся эта история с засушиванием тела японскими покупателями, полицией и прочей миссией.